К Лаецкому я помчалась, совсем потеряв голову от безнадежности. Сама не знаю, на что рассчитывала. Если похищение действительно организовал он, я лишь побудила его принять дополнительные меры предосторожности, подчистить следы. Хуже того, очень вероятно, что этим безумным поступком я создала дополнительную угрозу для Давида. Мною двигало отчаяние. Когда стало ясно, что выкуп за пленника вносить некому, я испытала смутное чувство, которое затруднилось бы перевести в слова. На поверхности был страх за Давида, это понятно, но где-то внизу, в топком придонном иле души, шевельнулось нечто иное. Едва слышный бесстыжий шепоток прошептал: «Теперь его никто не спасет, кроме тебя. Ты одна можешь это сделать, и ты это сделаешь. Он будет всем тебе обязан, и тогда...» В ужасе я велела шепотку умолкнуть. Я не стала его слушать. «Да, я спасу Давида. Не знаю, как и какой ценой, но спасу. А после этого отпущу на все четыре стороны. Мне ничего от него не нужно. Уж во всяком случае, любви по долгу благодарности. Пускай живет себе бессмысленным пустоцветом, без меня. Лишь бы жил». Я уже очень давно ни о чем толком не разговаривала с мамой. Ибо о чем же беседовать с человеком, вся жизнь которого в прошлом? А все интересы сводятся к уходу за палисадником. Но ведь теперь, опять-таки из отчаяния, бессонными ночами я стала изливать маме душу. Больше было некому. Я говорила про свою бездарную любовь. Говорила про истязания, которым Давида сейчас подвергают звери хунхузы. Говорила, что если его убьют, я тоже жить не стану. Я последую за ним не только на край, но и за край света. Мама пугалась, причитала, рыдала вместе со мной. Но, как ни странно, именно она дала дельный совет. «Ну, раз его отец не может дать денег, нужно собрать самим. У твоего Давида много состоятельных знакомых. Организуй подписку, они дадут. Они ведь знают, что Канегисир очень богатый и за ними не пропадет». На следующий же день я объехала весь Харбин. У меня имелся список гостей, приглашенных к Давиду на день рождения. Я взывала к состраданию, умоляла, убеждала. Меня сочувственно слушали. Были люди, разводившие руками и говорившие, что при всем желании не обладают средствами. Многие соглашались дать небольшую сумму, 50 или 100 долларов. Некоторые давали много, 1000 или 2. Я понимала, трудно требовать от людей большего. Что, если хунхузы выкуп возьмут, а пленника все-таки убьют? В твердость обещания, данного каким-то разбойником, какая бы там ни была у этого слова «репутация», никто особенно не верил. И все же к исходу моего паломничества составился длинный список готовых помочь. Например, Гурвич пообещал отдать все свои сбережения, 21 тысячу. Дома я долго сводила цифирь, считала столбиком. Мама перепроверяла. Увы, набралось чуть-чуть за 100 тысяч. Мало. Я завыла. Слез у меня больше не было. «Кончено! Кончено!» — повторяла я. И снова мама оказалась разумнее меня. «Меньше, чем они требуют, но все равно очень много. Нужно с ними вступить в переговоры, поторговаться». «Я же тебе говорила, слово никогда не торгуется». «Нужно объяснить ему ситуацию, попробовать. Так он получит 100 тысяч, а так ничего». И я вцепилась в эту идею. Я готова была хвататься за любую соломинку, делать что угодно, лишь бы не метаться в четырех стенах. В ту ночь впервые мне удалось уснуть. Короткий, не имеющий особенного значения эпизод. Он выплывает всего на несколько секунд обрывком без начала и конца. «Мадама!» Оборачиваюсь. Молодой китаец в ватной куртке, жара ему нипочем. «Слово прислала. Говори!» Немигающий взгляд сощуренных карих глаз. В них ни тени тревоги. Хунхус не боится, что я позову полицейского, хотя тот стоит в 20 шагах, регулирует движение на шумном стыке Диагональной и Китайской улиц. Я напряжена, но не слишком удивлена. Мой редактор, с которым я вчера советовалась, как бы мне выйти на контакт с похитителями, сказал: «Идите в полицию, расскажите там об этом». Так я и сделала. Тот же самый инспектор, который в свое время рассказал мне о слове, цокает головой, отговаривает меня и связывается с разбойниками. Я ушла, и вот На следующий же день посреди людной улицы меня окликают. У меня нет уверенности, что человек в ватной куртке хорошо понимает по-русски, и я объясняю по-китайски про болезнь банкира, про 100 000. Прошу передать все это господину Слова. Китаец качает головой. Нет, один раз уступим, все начнут торговаться. Ищи 300 000. Не найдешь? Через 2 недели пришлем палец. Если старик не очнется, пришлем тебе. Где ты живешь, знаем. А соберешь 300 000, дай знать. Как? Кому? Упавшим голосом спрашиваю я, ошарашенная столь быстрым и сокрушительным провалом моего плана. Может быть, все же схватить его за рукав и позвать на помощь? Нет, только Давида погублю. Пришлешь телеграмму на центральный телеграф до востребования. Чао Фэну. Передадут. Дома с мамой. Сашенька, я кое-что разузнала. Поговорила с людьми, пораспрашивала. Помнишь, весной у Кондратьевых похитили старшего мальчика, а потом вернули? Помню. И что с того? Я мрачно гляжу в пол. Там требовали 1000 юаней. Для Кондратьевых и 1000 огромные деньги. Софья Андреевна мне под большим секретом сказала, что сначала с них требовали 2000, а это для них совсем не подъем. Но через каких-то знакомых их свели с одним слепым китайцем, и он уговорил хунхузов сбить цену. Это какой-то старик, пользующийся у них большим авторитетом. Слово не станет снижать цену, все так же уныло говорю я. А попробовать все-таки можно. Ты же знаешь китайцев. Все деликатные дела у них решаются через посредников. Напрямую хунхузы могут сказать «нет», а через посредника другое дело. Софья Андреевна отказалась мне дать адрес старика. Если б, говорит, для вашего родственника, а так не могу. Обещание с нее какое-то взяли. Но, думаю, если ты попросишь ее как следует, я пробуждаюсь к жизни. Бежать, просить. Действовать — это лучше, чем сидеть и киснуть. Даю себе передышку, медлю. Как гурман, не торопящийся приступить к изысканному блюду, не спешу переворачивать страницу. Долгое слезливое объяснение с мадам Кондратьевой вспоминать не буду. Кажется, в конце концов я сломила ее сопротивление тем, что бухнулась на колени. Мне было все равно, как я выгляжу со стороны и что обо мне подумают. Прежняя гордая Сандра будто стала совсем другим человеком. Мне называют адрес Фудзядяни. И имя для китайца странное — Иван Иванович. Вот первый шаг на пути, который сделал меня тем, что я есть. Скрип двери, шаги, голоса. Я вынуждена отложить книгу. Не такая эта глава, чтобы отвлекаться на внешние раздражители.